Алло, Валентина Петровна, вы здесь? Есть. Валентина Петровна, а мы бы хотели уточнить, куда пойдет ваша квартира после вашей скоропостижной смерти? К моей дочке. А, Валентина Петровна, а может, почему вы не хотите, чтобы ваша дочь сама добилась чего-то в этой жизни? Почему вы не хотите отдать квартиру в наши руки? Какие это ваши руки? А нашей компании Фонд защиты бездомных животных. Где ты видел, ёбаный в рот, чтобы детей обходили, а бандитов отделяли? А почему? На гражданке. Почему вы не хотите, чтобы ваша дочь сама добилась чего-то в жизни? Почему ей нужна ваша помощь? Там внуков дохуя, турок ёбаный. Ты ёбаный турок, там внуков дохуя, увидел квартиру, блядь. Вы бы лучше помогли, отдали нашу квартиру в фонд бездомных животных. Пошёл нахуй! Валентина Какой животник нашелся, блядь? Валентина Петровна, помогите! На даче что работаешь? Красная книга вас не забудет. Валентина Петровна, помогите окружающей среде, помогите бездомным собакам, которые бродят по улицам. Я и так ему ношу пожрать. Не волнуйся, ребёнок, мать. Валентина Петровна, вы должны сделать свой вклад в окружающую среду. Пошел ты нахуй со своей средой! Среду еще я управлять должна! Охуел, что ли? Ваша дочь сама в состоянии позаботиться о себе, а они не могут позаботиться о себе. Пусть твои выебки о себе заботятся, блядь! Валентина Хуй Петровна, ты о них заботишься! Как же бездомные дети, Валентина Петровна, как же бездомные дети? Вот и позаботься о них! Что? Старухи хочешь, ёбаная тварь! О них никто не позаботится, кроме вас, Валентина Петровна. Ты ебанушка хуева! Помогите! Где ты видел, что старухи о бездомных болели, блядь, и заботились? Подпишите! О старухах надо заботиться! Подпишите! Падаль ебучая! Подпишите квартиру в фонд бездомных детей! Подпишите квартиру в фонд нашей фирмы! Мы поможем им! Хуй тебе, блядь! Ты своим хуем! На какой-нибудь пизде распишись, ёбаный в рот! Ваша квартира и может... И пусть эта пизда тебе квартиру подарит за то, что ты её увидишь, блядь! Ваша квартира может спасти не одну жизнь! Вы можете спасти от голода бездомных детей, бездомных собак! Да нахуй ты мне нужен, чтоб я кого-то спасала! Ты спасай, блядь, ёбаный в рот! Это для какого хуя? Вот и спасай! Мы готовы заплатить вам 10 тысяч долларов. Да нахуй мне платить? Да куда нужно платить? Вот на эти деньги собак корми, блядь! Валентина Петровна, сделайте свой вклад, вы не пожалеете, вы не пожалеете! Меня не наебали, паскуда! Еще нет такой паскуды, которого меня наебала, блядь! Ты не знаешь, где мы разговариваешь, сука ёбаная в рот! Ты еще не блядь, не знаешь, где я работала! Хуй ты меня наебешь! А где вы работали, Валентина Петровна? Ты где, блядь? А где вы работали, вот, скажите мне, пожалуйста... Не твое дело, ёбаная, где работал, теперь там нет у меня! Нам интересно, а где у вас есть связи, вот, кто за вас может, ну, вступиться, если что? Его! Мне интересно, где у вас есть связи, с кем вы знакомы? Есть у вас крыша вообще? Ёбаная тварь, такое тебе дело-то в моей жизни! Чего ты ко мне приебался? Тебе там кто-то хуй собачьи приснится! Больше тебе же нихуя не достанется! Падла ёбаная в рот, тебе сейчас, блядь, надо идти и рассказать, что я приебался к старухе, блядь! И тебя посадим, блядь, куда нужно, в косторожку! Лечить будут! Валентина Петровна, вы должны помочь.